Глава 41. Эпиграф. «Мой мальчик, нанося обиды, о чем заботятся враги? Чтоб ты не вылез недобитым, на их нарвавшись кулаки». Булат Акуджава. Славка позвонил. Сказал, что пришел счет за электричество 300 рублей и 3700 за позапрошлую зиму. Гришка забыл выключить обогреватель. Полгода грели пустую избу. И дальше были известия, что Слава обшивает вагонкой избушку, что очень трудно, потому что стены кривые и бревна пузом выпирают. Я ли не знаю. Не из строительного леса строилась, такой избушки больше нет в Любутке. Изветровала, как у бабы-яги, из того, что нашли после урагана в лесу. И что-то он внутри избушки делал. Кровать чинил, у нее нога отломана была. Это мы с Гришей волоком кровать тащили, не поднимая над землей. И зарабатывал он, подрядился у Мити дрова переколоть. Да Митя сам не богат. У Мишки какую-то землю копать, этот богатый, но платить не гораст. Переслала я денег, заплатил Славик за электричество, надо думать, разговелся. Хотел, чтобы я приехала, посмотрела на его работу. А я-то как раз на столе лежала. Глаз алмаз мне вставляли, и потом меня всяко наблюдали, потому что не ждали хорошего, даже не от глаза, а от такого-сякого моего организма. И я ездила на эти вызовы на такси, потому что ноги отказали. А деньги мне давали. В долг Егор и не в долг, в подарок давала НМ, дескать, скоро день рождения. В те дни случались чудеса. Однажды была бессонница, и бесполезно силиться заснуть, тем более, что за окном уже светлеет. Высокий дом напротив вижу, и там на крыше мяч. Забросили ребята. Он очень медленно летит. Чуть-чуть лишь задевает за выступы. Такой легкий. Он цвета неба предрассветного и сделан из того же, из воздуха. Долетевши до карниза, он стал снижаться по наклонной. Луна. А до того, как мне поставил глаз-алмаз прекрасный офтальмолог Фаберже, конечно же, я знала, что круглая она, но на поверку было пятно, неряшливо размазанное наискось, и щупальцы злокозненные везде-везде, и в поезде, и в доме меня преследовали и гонялись. Я думала, что настолько насмотрелась на этот мир, что мне смотреть уже не надо, все знаю». И важно лишь не налететь на столб. Нет, сколько же прекрасного еще на белом свете. Но вот дней через 10 в дверях Славка. Ему надоело в деревне. Он ни с кем не общался там, не дружил. Привез тяжелую сумку, пакет, оплетенный скотчем, в нем банки с вареньем. Сам наварил. Из клюквы, калины, рябины. Клюквы совсем немного на глухом озере, а из этих калины, рябины никто не варит. Он сварил варенье, мне не чета. Гляжу на него с тоской. Ну что теперь, все сначала, снова пить. И была не права. Не разглядела будущее, а он прозревал и приехал, когда мне бы не прожить без него». «Ты обращался там с молодежью? На гору не ходил казачьи песни петь с Митей?» «Нет, они смотрят на меня, будто я какой-то особенный». «Может быть, и смотрят. Чувствуют, что он в это время не по земле ходит, а понад землей. Он говорит, что хочет жить один, чтобы вокруг никого не было». «Ну, в избушке ты один». «Нет, в избушку за мной всегда Матвею вяжется, а за Матвеем следит Влад, отец. А в бане вообще Влад пристал про деньги, которые, помните, Света украла? 1 000 000 рублей у Аннушки из сейфа». «Так это было 15 лет назад». «Да, Аннушка с Михаэлем ее обыскивали, не нашли. Ее отвезли на поезд, отправили в Москву. Тогда вы не разрешили меня обыскивать, допрашивать и близко подходить». Вот Влад теперь и подошел в бане, спросил, где деньги. Они ко мне как к чужому, что-то думают обо мне. Влад — персонаж не новый в Любутке и в моей жизни, и в Гришиной, и в Славиной. Видимо, по замыслу, чтобы оттенять что-нибудь, он необходим. Влад — человек склочный, такого поискать. Славик — талант Эмирного, мягкий, податливый. Нет, только кажется. Никто не навязал свою волю ему, разве только какой-нибудь друг предложит выпить. А может быть, ему нужна разрядка от высокого нервного напряжения, которое есть все время и накапливается. Есть такие люди, которые не вызывают у него напряжения, как малолетняя шлюшка-воровка Светка, к ней как-то снисходительно. Или жалел. Есть друг у Славика, которого он привозил в Любудку. Порог ходячий и с наглой рожей. Славик ему верный друг до сей поры. Мальчишками они сбежали из Любудки, как только подарили им два спиннинга, чтобы они задержались на нашем озере. Но им кто-то рассказал про Ахтубу, они наутро исчезли. А про этого дрянного, непросыхающего с малых лет друга никогда худого слова не скажет. Славик — сама верность. Но что же это происходит, когда под определенным градусом он делается придирчивым и занудным, теряет свою неповторимость и становится рядовым пьяницей? Он повторяет и повторяет одно и то же. «Ну зачем вы меня отправили к Лемире Николаевне с этим букетом за 1000 рублей? Лучше бы я сразу выкинул его в мусорный контейнер». Ей не нужен ваш букет, ей уже ничего не нужно. Она ничего не понимает, и куда мне эти дурацкие учебники? Она дала их целый рюкзак, и книгу вы такую написали, что все злятся на вас, все обиделись. А ты прочел? Нет, не прочел, она слишком непонятная. Книги надо просто писать. Да ведь жизнь непростая, так и написала. «Ну и кого вы воспитали? Есть хоть один такой, какого вы хотели?»